Лишь к середине беседы я вдруг понял, что это не Дзержинский, а Макаренко. Наконец он сказал: «Догадываешься, зачем я тебя пригласил?» «Не догадываешься». «Отлично. Задавай вопросы. Четко, по-моему. Зачем ты, Беляев, меня пригласил?» «Я тебе отвечу так же четко, по-военному. Не знаю. Понятия не имею. Чувствую плохо. Чувствую, оступился парень. Не туда завела его кривая дорожка. Видишь, я ночами просыпаюсь, томко говорю супруге: хороший парень оступился, надо бы помочь. А томка у меня гуманная, кричит: Виталик, помоги. Проделай воспитательную работу. Обидно, парень наш, нутро здоровое. Не прибегай к суровым методам воздействия. Органы ведь не только лишь карают, органы воспитывают. А я кричу: международная обстановка сложная. Капиталистическое окружение сказывается. Парень далеко зашел. Сотрудничает в этом, континентале, типа радио «Свобода». Литературным власовцем заделался не хуже Солженицына. Да еще и загудел по-черному с Валерой Мазвоном. Кинула ему жена подляну, собралась в Израиль. Так что, гудеть до посидения? Короче, я в растерянности. Беляев говорил еще 15 минут. В глазах его, клянусь, блестели слезы. Затем он покосился на дверь и вытащил стаканы. Давай слегка расслабимся. Тебе ведь не вредно, если в меру. Вы слушали первую серию чтения фрагментов повести Сергея Довлатова «Заповедник». Читал Александр Филипенко.